Рассказав Кузьме про чаепитие в библиотеке, Марк прилег отдохнуть, но отдохнуть не успел. Пришел юрец с длинноруким стариком. Старик принес сверток, и Марк понял, что сейчас надо будет выступать. Вытащил попугая из клетки, посадил на плечо. Услышав, как Кузьма читает зэковские баллады, старик открыл рот, и сидевший напротив него Марк ощутил в воздухе что-то неприятное. За концерт старик заплатил хорошеньким куском сала, но минут через 15 после их ухода юрец вернулся и отрезал от этого куска половину себе. Солнце уж заползло за нары. Марк, пододвинув клетку с Кузьмой к солнечному лучу, сам тоже устроился поудобнее и раскрыл книгу речей товарища Тверина. Глава 43. Красный Первомай Красноречинг встречал новыми трудовыми победами. Закончилось строительство второго цеха по производству питьевого спирта. Добрынин и Воплахов получили по премии и по медали за доблестный труд. Добрынин на всю премию купил книг, а Воплахов — облигации государственного займа. Утром 1 мая они пришли на завод, чтобы влиться в колонну демонстрантов. Но неожиданно их вызвал директор Лимонов. Он сообщил народным контролерам, что отныне их место во время всех государственных праздников на торжественной трибуне. Туда они отправились. Стоять на торжественной трибуне в ожидании начала демонстрации было почетно и приятно. Рядом, переступая с ноги на ногу, стояли ответрабы Краснореченского горкома и горосполкома. Стояли в парадной военной форме полковники, подполковники и два генерала. Заиграл военный духовой оркестр. Добрынин и Воплахов, как и другие, стоявшие на трибуне, повернули свои головы в ту сторону, откуда должны были прийти первомайские колонны демонстрантов. Широкая центральная улица, носившая название «Профсоюзная», была пока пуста, но звуки духового оркестра, метавшиеся над улицей и над площадью, в которую эта улица вливалась, настолько все оживляли, что, казалось, мимо маршируют, старательно чеканя шаг, а булыжную мостовую, невидимые колонны рабочих и работниц славного города Краснореченска. Добрынин закрыл глаза и сразу ощутил на веках тепло утреннего и весеннего солнца. Воплахов тоже щурил глаза. Легкий ветерок шевелил его седые волосы. На душе было спокойно и радостно. На душе был праздник. И Воплахов думал о том, что точно такой же праздник сейчас, наверное, на душе у Тани Селивановой. И это не страшно, что она еще не написала ему. Главное, это то, что он ей написал. Ей теперь известны его мысли и чувства. И есть у Тани Селивановой его фотографии. Может быть, сейчас эта фотография в строгой рамочке стоит на тумбочке у изголовья ее кровати, а может быть, она хранит его портрет на своем рабочем месте в шинельных мастерских. Над горизонтом Профсоюзной улицы появились сначала флаги и транспаранты, а затем уже показались и люди, празднично одетые, широко улыбающиеся, кричащие «Ура!». Добрынин, Воплахов и другие, стоявшие на трибуне, радостно махали руками, проходившим мимо демонстрантам, и также широко и радостно улыбались, встречая взглядами со знакомыми и незнакомыми краснореченцами.